да и, пожалуй, со всем внешним миром. Здесь было множество складских помещений, которые сдавались в аренду иностранным купцам. Судоходная, одноименная река Вологда была притоком еще более полноводной Суханы, которая, в свою очередь, в районе Великого Устюга впадала в могучую Северную Двину, а та в Белое море. На Северной Двине, в 42 верстах от морского побережья, находился портовый посад Новые Холмогоры. Через 13 лет он будет переименован в Архангельск в честь монастыря Михаила Архангела. Отсюда на запад везли смолу, техническое сало, лес, лен, соль, фарфоровую глину, золото, меха и многое другое. Внешняя торговля находилась в руках в основном иностранцев, поскольку Московия не имела тогда морских судов необходимого класса. В Белом море, на Соловецком архипелаге, англичане на острове Росс возвели факторию, а по приказу царя здесь же был построен современный рейд, также для британских кораблей. В те времена еще не сооружали огромные водохранилища, в результате чего впоследствии многие реки и речушки исчезли с лица земли и сохранились лишь на старинных картах. Вологда тогда через водную сеть соединялась с Волгой, и особенно в период весеннего половодья британские баркасы довольно быстро добирались до Ярославля, где англичане держали укрепленный городок и нечто вроде консульства. От Ярославля вела беспроблемная водная дорога до Каспия, откуда открывался путь в Персию, Индию и Китай. Энтони Дженкинсон еще в августе 1557 года, то есть за 14 лет до описываемых в книге событий, первым из англичан поднял британский флаг над Каспийским морем. Таким образом, Вологда, как это ни странно может показаться сегодня, была в ту эпоху одним из немногих мостов между Востоком и Западом. Такой период оказался недолгим и был связан с морским могуществом Испании, блокировавшей Средиземное море и маршруты вокруг Африки. До гибели Великой Испанской армады оставалось несколько лет, а с момента перехода морского контроля к англичанам значение Вологды для тогдашнего мира стало таять на глазах. Для России этот процесс произошел позднее, с выходом на авансцену Санкт-Петербурга. Ну, а пока, подъезжая на царской тройке, боярин Неополимов и монах Памва увидели великолепную Вологодскую крепость, недавно отстроенную, по последнему слову, тогдашней военной техники. Боярин, любуясь местными красотами, возвращался по поводу и Бизонова к основной теме, и подчас сомнения одолевали его. «Вот ты говоришь, что Господь, если Он существует, хотел разлучить царя и Марфу. Но зачем же Он избрал такой сложный и фантастический поворот? Проще было бы Марфу выдать за тебя, хотя бы, — приосанился Неполимов, — чтобы ты через месяц бросил эту светлую душу никогда, и чтобы она не прошла тем узким путем, о котором просила Господа. В путях ты меня запутал. Широкий, узкий, какая разница? Будь благочестив, и вся недолга, — раздражался боярин. Страдания, печаль, горечь, утрата, разлука. Мы все должны пройти, чтобы очиститься, — проповедовал инок, — так устроено. Но многие хотят увильнуть и попадают в бесовские сети. Увильнуть без обмана нельзя. Мне казалось, что я очень честен. Замыслил поступить в ратные люди и в первой же битве отдать жизнь во славу Бога, а битвы-то нет и нет. Я ж тебе рассказывал, как мы служили в дозорах с покойным мужем княгини Анны. То есть я хотел, как ныне понимаю, идти широким путем, однако он не дает результата. — Я все равно не могу понять одного, — возмущался Арефа. — Как цветущая девушка может отказаться от стольких удовольствий?